Глава 37. В первый раз за 25 лет Клара Морроу заперла двери своей мастерской. Они ждали Оливье и Габри, Арман Гамаш и его инспектор Жан-Ги Бувар только что появились, Мирна пришла еще раньше, принесла картофельную запеканку с мясом и громадную композицию из цветов, веток с почками и чего-то похожего на чепец. «Там подарок для вас», — сказала она Гамашу. «Правда?» Он понадеялся, что она не имеет в виду чепец. Клара провела Жанну Шове в гостиную, где собрались все. Гамаш перехватил взгляд Клары и с благодарностью ей улыбнулся. Она улыбнулась ему в ответ, но ему показалось, что у нее усталый вид. «У вас все в порядке?» Он взял у нее поднос с выпивкой и поставил на обычное место на пианино. «Немножко волнуюсь. Пыталась работать сегодня днем, но Питер правильно сказал. Лучше не насиловать себя, если муза прилегла отдохнуть. К счастью, мне удалось сосредоточиться на обеде. Но по виду Клары можно было сказать, что ей проще отгрызть себе ногу, чем присутствовать на этом обеде». Оливье взял у Габри керамическое блюдо с паштетом домашнего приготовления. Вообще-то именно Габри собирался предлагать гостям паштет, но он предпочел стоять у камина и разговаривать с Жанной. «Паштет», — предложил Оливье Бувару, и тот, взяв большой ломоть французского батона, густо намазал его паштетом. «Говорят, что вы колдунья», — сказал Габри Жанне, и в комнате воцарилась тишина. «Я предпочитаю слово «веканка», но, в общем, вы правы», — обыденным тоном произнесла Жанна. «Паштет?» — спросил Оливье, радуясь тому, что у него есть за что спрятаться. «Жаль, что они не привели лошадь». «Спасибо», — сказала Жанна. Появилась Рут и, громко топая, вошла в гостиную, где царила оживленная атмосфера. Бувар воспользовался этим отвлечением, чтобы поговорить с Жанной наедине. «Агент Лемье заезжал в вашу школу», — сказал он, отводя ее в тихий уголок. «Правда? Как интересно. Впрочем, судя по ее виду, ей было ничуть не интересно». «Оно и в самом деле было интересно. Школы не обнаружилось». «Как это?» «В Монреале нет школы Гаррета Джеймса». «Но это невозможно, я там училась». Она казалась взволнованной, и именно в таком состоянии подозреваемые устраивали Бувара больше всего. Эта женщина, эта ведьма не нравилась ему. «Та школа сгорела 20 лет назад». «Удобно, не правда ли?» Он встал, прежде чем она ответила. «Где моя выпивка?» Рут похромала к пианино. «Торопилась добраться сюда, прежде чем вы все выпьете», — сказала она Гамашу. Оливье только порадовался тому, что в комнате наконец появился кто-то более злобный, чем Габри. «Я попрятал бутылки по всему дому. И если вы, мадам Зардо, будете со мной милы, то я, возможно, сообщу вам, где часть из них», — сказал Гамаш, слегка поклонившись. Рут подумала, потом, вероятно, решила, что это будет для нее затруднительно. Она схватила стакан для воды и протянула его Питеру. «Виски». «И как только ты умудряешься писать стихи?» — спросил Питер. «Я тебе скажу, как. Не трачу попусту слова на таких, как ты». Она взяла у Питера стакан и сделала большой глоток. «Так почему вы пьете?» — спросила она у Гамаша. «Воем», — вмешался Бувар. Примечание: «Добросьте вы, французский». Конец примечания. «Эта статья сплошная ложь. Он не пьет». «Какая еще статья?» — спросила Рут. «И что тогда это?» — она показала на бокал с виски в руке Гамаша. «Я выпиваю, чтобы расслабиться», — сказал Гамаш. «А вы?» Рут уставилась на него. Но перед ее мысленным взором были только два птенца, засунутые в их маленькие кроватки в духовке, завернутые в теплые полотенца с грелками, купленными ею в Canadian Tire. Она накормила розу и попыталась накормить лилию, но та почти ничего не ела. Рут осторожно поцеловала их в маленькие пушистые головки, почувствовала на своих тонких старых губах вкус перьев, а она давно никого не целовала. Они были такими свежими и теплыми. Лилия нагнулась и тихонько клюнула ее в ладонь, словно целуя в ответ. Рут собиралась прийти к Морроу раньше, но дождалась, когда уснут Роза и Лилия. Она схватила свой кухонный таймер, поставила его на 2,5 часа и сунула его в карман своего траченного молью кардигана. Она сделала большой глоток виски и задумалась над этим вопросом, почему она пьет. «Я пью, чтобы не свихнуться», — сказала она наконец. «Не свихнуться или не рехнуться?» — пробормотала Мирна. «Так или иначе, все равно ничего не поможет». На диване Габри снова взял в окружение Жанну. «А чем занимаются колдуньи?» «Габри, ты собираешься угощать людей?» Оливье попытался всучить ему блюдо с паштетом, но Габри взял себе ложку и оставил Оливье с блюдом. «Мы исцеляем людей». «А я думал, что вы делаете ровно противоположное. Разве нет злых колдуний?» «Не дай бог, если его стараниями, мы окажемся в стране живунов», — пробормотал Оливье Питеру, и оба отошли от дивана. «Некоторые есть, но их не так много, как вы думаете», — улыбнулась Жанна. «Колдуньи — это такие же люди, только с более чуткой интуицией». «Значит, никакой магии тут нет», — сказал Бувуар, который невольно слышал разговор. «Мы не вызываем ничего такого, чего бы уже не было рядом. Просто мы видим вещи, которых не видят другие. Например, покойников?» — спросил Габри. «Ну, это ерунда», — заявила Рут. Оттолкнув в сторону Мирну, она уселась на диван и выставила в стороны костлявые локти. «Я их все время вижу». «Правда?» — удивилась Мирна. «Я вижу их и теперь», — сказала Рут, и в комнате воцарилась тишина. Даже Питер и Оливье вернулись к дивану. «Здесь?» — спросила Клара. «В нашем доме?» «В особенности здесь», — ответила Рут. «Сейчас?» «Вон там», — Рут указала пальцем на Гамаша. Все затаили дыхание, а Гамаш посмотрел на Бувуара. «Покойник? Он покойник?» — прошептала Клара. «Покойник? Мне послышалось полковник. Ха, не берите в голову», — сказала Рут. «Как она умудряется писать стихи?» — спросил Питер у Оливье. И они вдвоем снова отошли, чтобы посмотреть последнюю головоломку Питера. «Так кто это сделал?» «Вы уже знаете, кто убил Мадлен?» — спросила Рут. «Или вы были слишком заняты, раздавали людям взятки и пили, а до работы так руки и не дошли?» Бувар открыл был рот, но Гамаш поднял руку, заверяя его, что это шутка. «Мы не знаем, но уже приближаемся к разгадке». Для Бувара такое заявление оказалось неожиданным, однако он успешно скрыл удивление. «Вы все знаете, что у нее был рак?» — спросил Гамаш. Все стали переглядываться и кивать. «Но это было давно», — сказала Мирна. Гамаш подождал, не выскажется ли кто-либо еще, потом решил, что должен яснее сформулировать вопрос. «И вам всем было известно, что у нее продолжается ремиссия?» Все встревожились и снова начали переглядываться в поисках ответа, как это делают добрые друзья, понимающие друг друга без слов. «Ни о чем другом я не слышал», — сказал Питер, — «и все с ним согласились». Гамаш и Бувуар переглянулись. Разговор завязался снова, и Питер отправился в кухню проверить, готов ли обед. Гамаш последовал за ним и увидел, что Питер помешивает тушеную баранину. Тогда Гамаш взял французский батон и хлебный нож и выжидательно посмотрел на Питера, который благодарно ему улыбнулся. Они принялись тихо работать вдвоем, прислушиваясь к разговору в соседней комнате. «Говорят, завтра наконец-то будет хорошая погода», — сказал Питер, — «солнечная и теплая». «Апрель всегда такой, правда?» — подхватил Гамаш, нарезая батон и раскладывая ломтики на деревянном блюде, покрытом салфеткой. Приподняв салфетку, он увидел характерную обработку дерева, явно творение Сандона. «Вы хотите сказать непредсказуемый?» — уточнил Питер. «Трудный месяц». «Ну, сегодня солнечное тепло, а завтра снег», — согласился Гамаш. «Шекспир сказал об этом так. Блеск обманчивый апрельских дней». Примечание. Шекспир, два Веронца, акт 1, сцена 3. Конец примечания. «Я предпочитаю Т.С. Элиота. Самый жестокий месяц». Примечание. «Элиот, Т.С. Бесплодная земля». Конец примечания. «Почему вы так говорите?» «Все весенние цветы гибнут. Это происходит почти каждый год. Их обманом выманивают на свет Божий. Они расцветают. И не только весенние луковицы, но и почки на деревьях, розовые кусты, все. Все они пробуждаются к жизни и радуются, и вдруг раз, и снежная буря всех убивает». У Гамаша возникло такое чувство, будто они говорят вовсе не о цветах. «Ну, а чего бы вы хотели?» — спросил он Питера. «Они должны расцветать хотя бы на короткое время, и они вернутся на следующий год. Но не все». Питер повернулся к Гамашу, не замечая, что с деревянной ложки капает густая подливка. «Некоторые погибают совсем. У нас был великолепный розовый куст. Несколько лет назад он только-только начал давать почки, и тут сильный мороз убил его. «Мороз нагрянет», — процитировал Гамаш. «Изгложит корни, и падет он так же, как и я». Примечание. Шекспир, Генрих VIII, акт 3, сцена 2. Конец примечания. Питер задрожал. «Кто падет? Питер, Клара?» «Никто не падет. Я этого не допущу». «Странное канадское свойство. Мы постоянно говорим о том единственном, что не в состоянии контролировать, о погоде. Мы не можем остановить мороз, не можем воспрепятствовать цветам делать то, что им предназначено. Если такова твоя природа, то лучше уж расцвести хоть на мгновение, чем всю жизнь прятаться». «Не согласен». Питер повернулся спиной к гостю и принялся так активно перемешивать мясо, что чуть не превратил его в пюре. «Извините, я не хотел вас обидеть». «Вы меня ничуть не обидели», — сказал Питер в стену. Гамаш отнес нарезанный батон на длинный сосновый стол, подготовленный для обеда, и вернулся в гостиную. Он подумал, что Элиот назвал апрель самым жестоким месяцем не потому, что он убивает цветы и почки на деревьях, а напротив, потому что он чего-то не делает. Как трудно приходится тем, кто не цветет, когда вокруг все дышит новой жизнью и надеждой. «Давайте-ка без всяких задних мыслей», — сказал Оливье. «Он почти никогда не говорит такое», — заверил Габри Клару и взял одну креветку с блюда, которое пытался всучить ему Оливье, чтобы Габри предлагал угощение гостям. «Ведь Пасха не христианский праздник?» — спросил Оливье. «Христианский», — ответила Жанна. «Эта маленькая невзрачная женщина каким-то образом сумела доминировать в комнате, где было немало сильных личностей. Она сидела в углу дивана, затиснутой между подлокотником и Мирной, и все глаза были устремлены на нее. Но ранняя церковь не знала точно, когда был распят Христос, а потому выбрала дату, которая выпадала на день одного из языческих ритуалов». «Зачем им это понадобилось?» — спросила Клара. «Ранней церкви, чтобы выжить, нужно было привлекать язычников. Время было опасное и хрупкое. Чтобы победить язычников, церковь приняла некоторые их праздники и ритуалы». «Церковное благовоние сродни нашим травам для окуривания», — согласилась Мирна. «Когда мы поджигаем пучки сухих трав, чтобы очистить место». Она посмотрела на Клару и так кивнула ей. «Но это был утешающий ритуал, полный радости. Он не имел ничего общего с размахиванием кадилом, угрюмым и смутно угрожающим. Мирна никогда не считала, что между двумя этими ритуалами есть что-то общее, и теперь подумала, что бы сказали священники, услышав такое сравнение, или колдунья». «Верно», — кивнула Жанна. «То же самое и с праздниками. Мы иногда называем Рождество Йолем». Примечание. Йоль — средневековый языческий праздник зимнего солнцеворота у германских народов. Конец примечания. «Да, в некоторых рождественских сказках», — сказал Габри. «А еще есть Йольское бревно», — вспомнил Оливье. «Йолем в древности называли праздник зимнего солнцеворота. Самая длинная ночь в году — 21 декабря. Это языческий праздник. И на эти же дни ранняя христианская церковь решила назначить Рождество. Чтобы его праздновали несколько десятков ведьм, да бросьте вы», — фыркнула Рут. «По-моему, вы хотите казаться важнее, чем на самом деле». «Категорически нет. Церковь долгие века не интересовалась нами. Ну, разве что в качестве топлива для костра, как вам известно». «Что значит это ваше «как вам известно»?» «Вы много раз писали о старых верованиях. Эта тема присутствует в ваших стихах». «Вы приписываете им то, чего в них нет, Жанна Дарк», — сказала Рут. Жанна процитировала, глядя в глаза Рут. «Меня повесили за то, что я жила одна, за то, что я голубоглазая и загорелая, и да, еще за груди. Как только разговор о демонах заходит, все это пригождается». «Вы хотите сказать, что Рут ведьма?» — спросил Габри. Жанна оторвала взгляд от высохшей старухи, которая сидела выпрямившись, будто кол проглотила. «Века не верят, что большинство старых женщин — хранительницы мудрости, целительских знаний и всяких историй». «Рут практикует вискультизм. Это идет в счет?» — спросил Габри, вызвав взрыв смеха. Улыбнулась даже Жанна. «В древние времена большинство людей были язычниками и отмечали праздники на старый манер. Йоль и Пасха, весеннее равноденствие. «Вы практикуете ритуалы?» — спросила Жанна у Мирны. «Кое-какие. Мы празднуем солнцестояние и делаем окуривание. Это что-то вроде сборной солянки из языческих и индейских верований». «Это кошмар!» — проворчала Рут. «Я была на двух таких. Кончилось тем, что от меня потом несло шалфейным дымом. Люди в аптеке решили, что я накурилась». «Иногда магия действует», — с улыбкой сказала Мирна Кларе. «Обед!» — крикнул Питер из кухни. Они переместились в кухню, где Питер уже расставил тарелки и блюда с тушенкой и овощами. Клара и Бувар зажгли свечи, расставленные по всей кухне. И когда все уселись на свои места, ощущение было такое, что они находятся в планетарии под темным небом с точками светящихся звезд. Тарелки были щедро наполнены тушеной бараниной, картофельной запеканкой с мясом, свежим хлебом, взбитым картофельным пюре и молодыми бобами. Все принялись уплетать угощение и болтать о садах и о грозе, об обществе женщин англиканского вероисповедания и о состоянии дорог. «Я пригласила и Хейзел, но она сказала, что они не смогут прийти», — сообщила Клара. «Она почти всегда отказывается», — сказала Мирна. «Правда?» — удивился Оливье. «Я что-то этого не замечал». «И я тоже», — сказала Клара, отправляя в рот ложку пюре. «Правда, теперь я вспоминаю, что когда мы хотели устроить обед после смерти Мадлен, Хейзел и слышать об этом не хотела». «У некоторых людей такой характер», — пожала плечами Мирна. «Они всегда с радостью помогают другим, но сами принимают помощь с трудом. Вообще-то это плохо. Она, наверное, ужасно переживает. Даже представить не могу, как ей больно». «И под каким предлогом она отказалась прийти сегодня?» — спросил Оливье. «Сказала, что Софи растянула связки», — ответила Клара, нахмурившись. За столом раздался хохот, и Клара объяснила Гамашу. «Софи всегда больна или травмирована. По крайней мере, сколько я ее знаю, всегда так было». «А вы что об этом думаете?» — спросил Гамаш у Мирны. «А Софи? Она любит быть в центре внимания. Завидует матери и Мадлен». Она замолчала, поняв двусмысленность своих слов. «Не беспокойтесь», — сказал Гамаш, — «мы это уже и сами поняли. А еще Софи не так давно похудела». «Тонны веса сбросила», — подтвердил Габри. «Но она тут как на качелях. То наберет вес, то сбросит, а потом опять наберет». «Может, это наследственное?» — спросил Гамаш. «У Хейзел тоже проблемы с весом?» Они все опять переглянулись, кроме Рут, которая тем временем украла ломоть хлеба с тарелки Оливье. «Сколько я ее помню, Хейзел всегда такой оставалась», — сказала Клара. Гамаш кивнул и пригубил вино. «Превосходный обед, Питер, спасибо». Он поднял стакан, и Питер кивнул в ответ, принимая благодарность. «Вообще-то я был уверен, что у вас сегодня будет куропатка», — сказал Оливье Питеру. «Разве не куропатка твое фирменное блюдо в этом году?» «Но вы же не гости», — ответил Питер. «Мы готовим куропатку только для настоящих гостей». «Я думаю, ты хотел угодить Рут», — предположил Оливье. «На самом деле мы собирались приготовить корнуэльских кур, но подумали, что ты теперь не станешь их есть из-за своих деток», — сказал Питер, обращаясь к Рут. «Это ты о чем?» Похоже, Рут действительно была сбита с толку. И Гамаш подумал, уж не забыла ли она, что ее утята все же не человеческие детеныши, не ее настоящие детки. «Так ты не возражаешь, если мы будем есть птицу?» — спросил Питер. «И даже утку. Мы собирались приготовить барбекю конфи дю канар». Примечание. «Жареная утка». Французский. Конец примечания. «Роза и лилия не цыплята и не утки», — возразила Рут. «Не утки?» — спросила Клара. «Кто же они?» «Наверное, летающие обезьяны», — сказал Габри, повернувшись к Оливье, и тот хмыкнул. «Они канадские гуси». «Ты уверена?» «Они такие маленькие, в особенности лилия», — сказал Питер. «Все прикусили язык, и сиди, Клара, поближе к мужу, она непременно легнула бы его. Вместо этого она пнула Бавуара». «Еще один пример скрытой англосаксонской ярости», — подумал он. «Не могу им доверять». «И пинком на пинок не ответишь». «Ну и что? Она всегда была маленькой», — сказала Рут. «Когда они вылупились, она и из скорлупы сама не могла выбраться. Роза уже гуляла и покрякивала, а лилия билась в скорлупе, но не могла ее сломать». «И что вы сделали?» — спросила Жанна. Как и все остальные, она была освещена лишь пламенем свечей, но если другие при этом становились привлекательнее, то ее лицо приобретало демоническое выражение. Глаза казались ввалившимися и темными, тени ложились гуще. А что, по-вашему, я могла сделать? Разбила скорлупу. Раскрыла яйцо так, чтобы она могла выбраться. Ты спасла ей жизнь, — заявил Питер. Возможно, — сказала Жанна, откинувшись на спинку стула и почти исчезая в тени. Что значит «возможно»? — спросила Рут. Павлина глазка. Это слово произнесла не Жанна, а Габри. Скажи мне, что ты не говорил, павлина глазка, — потребовала Клара. А вот и говорил. И на то были основания. Габри помолчал, убеждаясь, что все его слушают. Он мог не сомневаться, слушали. Чтобы павлина глазка развелась из яйца во взрослую особь, требуется несколько лет. На своей последней стадии гусеница наворачивает на себя кокон и превращается внутри его в однородную массу, которая потом вновь преобразуется. Она становится чем-то совершенно иным, громадной павлиноглазкой. Но не все так просто. Прежде чем начать жить, ей нужно выбраться из кокона. Удается это не всем. «Удалось бы, будь я рядом», — сказала Рут, глотнув виски. Габри не ответил, что было для него совсем не характерно. «Что? Что такое?» — забеспокоилась Рут. «Им необходимо самим выбраться из кокона. Так они усиливают крылышки и мышцы. Борьба за жизнь — вот что их спасает. Без этого они обречены. Если ты помогаешь павлиноглазке, тем самым ты ее убиваешь». Стакан Рут замер у ее губ. Такое случилось впервые за все то время, что ее знали. Потом она поставила стакан на стол с такой силой, что струйка виски взметнулась в воздух. «Вранье! Что ты можешь знать о природе?» Наступило молчание. По прошествии долгой минуты Арман Гамаш обратился к Мирне. «Прекрасная цветочная композиция. Кажется, вы сказали, что в ней есть что-то для меня». «Есть», — с облегчением откликнулась она. «Но вам придется это поискать». Гамаш поднялся и осторожно развел ветки, и в этом лесу увидел книгу. Вытащил ее и сел. «Словарь магических мест», — прочел он название. «Последнее издание». «Неужели обнаружились какие-то новые магические места, неизвестные прежде?» — спросил Оливье. «Похоже. Я видела, какую книгу вы вчера читали в бистро, и подумала, что вам и это будет интересно», — сказала Мирна Гамашу. «А что вы читали?» — спросила Клара. Гамаш вышел в прихожую и, вернувшись с книгами, которые принес с собой, положил их на стол. Сверху оказалась книга с изображением маленькой руки в красной окантовке на черном кожаном переплете. Никто не потянулся к этой книге, не взял ее. «Где вы ее нашли?» — спросила Жанна с расстроенным видом. «В старом доме Хадли. Вам знакома эта книга?» «Что-то она не торопится отвечать», — подумал Гамаш. Жанна протянула руку, и он передал ей книгу. Несколько секунд она рассматривала книгу, потом положила ее на стол. «Это Хамса, древний символ против зависти из глаза. Его еще называют «рука Мириам» или «рука Марии». «Марии?» — переспросила Клара, медленно вернувшаяся на свой стул. «Девы Марии?» — Жанна кивнула. «Ерунда», — сказала Рут. Она стирала капельки пролитого виски пальцем, а потом обсасывала его. «Вы не верите в магию?» — спросила Жанна. «Я не верю в магию, я не верю в Бога, никаких ангелов не существует, и в углу сада не прячутся феи. Ничего этого нет». «Вот единственная магия!» — она подняла стакан и сделала большой глоток. «И как? Действует?» — спросил Гамаш. «Иди в жопу!» — ответила Рут. «Как всегда красноречиво», — заметил Габри. «Я прежде верил в Бога, а потом стал верить в Великий пост». «Ухохочешься», — сказал Оливье. «Хотите знать, во что верю я?» — спросила Рут. «Ну-ка дайте мне это». Впрочем, она не стала ждать, сама потянулась ко второй книге и схватила ее со стола. Это была потрепанная Библия, которую Гамаш взял в старом доме Хадли. Рут прищурилась и, пытаясь найти нужную страницу, поднесла Библию поближе к свече. Комната погрузилась в тишину. Слышно было лишь, как шипят свечные фитили. Наконец Рут принялась читать голосом потрепанным, как и Библия в ее руках. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Примечание. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 51-52. Конец примечания. Все сидели, погрузившись в молчание. Мертвые воскреснут нетленными. И в это время заработал таймер в кармане Рут.